произнес он не торопясь. И Варя поняла, это больше не игра. Это больше не тот Володя, который только что поцеловал ей руку. Все стало на свои места. А то, что случилось, это короткий, добрый, милый сон. И как всякий сон, он исчез. И никогда его больше не вернуть. Может быть, лучше, чтобы этот посторонний, худой, трудный человек сейчас ушел? Ведь он же посторонний, непрощающий, непонимающий. Но и такого она не могла его отпустить. И заговорила, презирая себя, свою слабость, свое безволие, заговорила о пустяках, только бы он не уходил. Но он ушел, сказав на прощание, что ей нельзя болтать, и что ей надлежит, так сказал надлежит, соблюдать полный покой. Теперь он не притворялся. Она понимала это, он отрубил, как тогда, перед отъездом в затирухи, и ушел, не оглянувшись. Во второй раз, шепотом произнесла Варя, во второй. Но будет еще третий, Володечка, плача и не утирая слез, прошептала она. Будет еще в нашей жизни третий. Будет. Я знаю это. Но он не знал, что будет третий. Он никогда не думал ни о каких черных кошках, ни о каких приметах, дурных или хороших, ни о каких третьих разах. И кроме того, как всегда, ему было некогда. Он уже мыл руки, а на столе готовили молоденького летчика с тяжелой раненой на шее. И рваные раны, и бьющая артериальная кровь, и мгновенный бой со старухой, которая опять явилась за поживой в подземную хирургию и встала в изножье операционного стола, и протяжный вздор облегчения, который вырвался у доктора Шапира, все это вместе отодвинуло Варвару и на несколько часов притупило острую, почти невыносимую боль. Потом были другие дела, а вечером приехал подполковник, строгой, трезвый, выбритый до синевы, в ремнях, привез своей, как он выразился, передачу и попросил разрешения навестить. Передачу отнесла Нора, навестить же Володя не позволил. На следующий день Козырев опять приехал и опять не был допущен. «Может быть, мне на вас пожаловаться?» — осведомился Козырев. «Мордвинову, например?» «Жалуйтесь», — разрешил Устеменко. «Слушай, майор, ты не лезь в бутылку», — завелся опять подполковник. «Она же мне человек не чужой. Это ваше дело. А если я и без твоего разрешения залезу?» Устеменко не ответил, ушел. Часа через два Володе доложили, что этот нахальный подполковник подослал старшину, который парень здорово разворотливый, и подготавливает проникновение подполковника к технику-лейтенанту. Старшину привели к Володе, и тот во всем повинился. «Ладно, убирайтесь отсюда», — велел Устеменко. «А может, она и не живая уже?» Испуганно тараща глаза, осведомился старшина. «Я вам, товарищ майор медицинской службы, по правде признаюсь, какие ихние дела с подполковником нам не касаемо. А в части ее народишко уважает, переживает за нее народишко. Она знаете, какой человек?» Печально улыбаясь, Володя курил свою самокрутку. Уж он-то знает, какой человек Варвара. И велел дежурному проводить старшину к технику-лейтенанту Степановой, но не более чем на 5 минут. Старшина всунулся с некоторым треском в самый большой халат, который для него нашли, и, сделав прилежное и испуганное лицо, отправился в подземную хирургию. А Володя Вересова, как всегда многозначительно и обещающе улыбаясь, вручила телефонограмму. Майора Устеменко немедленно вызывал к себе начальник санитарного управления флот. «Большое у вас будущее!» Владимир Афанасьевич, растягивая «а» по своей манере, сказала Вера Николаевна. «Все мы живем, хлеб жуем, а вы на расхват то с самим Харламовым оперируете, то в госпитале для союзников, то мордвинов вас безотлагательно требуют».